Глава 13. Киселёв. Шестая рюмка коньяка подталкивала на понвиге. От волнений и событий вечера я изрядно захмелел, а из съестного дома соль да пачка соды. Сидя на мягком диване перед телевизором, я верчу в руках телефон. Позвонить, написать. Его точно не спит, развлекается на корпоративе. Хорошо, допустим, я наберу номер, и она мне ответит. Что сказать? «Привет, я развожусь». Хорошее начало разговора. Или «Привет, извини, но скоро моя жена сделает твою жизнь невыносимой. А если ты спросишь, почему, то я сам ничего не понимаю. Тоже неплохо». А вот тут стоит задуматься, почему я собрался звонить именно Малявке в первую очередь? Почему не Инге, которая, думаю, будет рада известию о разводе, или силиконовой Ольге, работающей в соседнем здании? Первое, что приходит на ум, надо предупредить девочку. Каро обязательно с ней пообщается. Да, точно. Я волнуюсь за свою подругу детства. За эту мелкую занозу, которая заливается смехом и хохочет так, что слышно на весь этаж. Отчего настроение поднимается. Еще она практически всегда улыбается и часто извиняется. Вот за все подряд, за любую мелочь. И так мило обижается, когда ее дразнишь. «Стоп, Киселёв, признай, ты пьян. У тебя банальная нехватка ласки и внимания, искреннего внимания, чтобы кто-то смотрел на тебя большими влюбленными глазами. Глазами испуганного оленёнка. Еве сейчас неинтересно. Да никому не интересно, что ты собираешься разводиться. Если и разговаривать, то на трезвую голову и не в 12 ночи. И вообще, завтра надо быть в уме». Пока я ищу себе хозяина, отношу бутылку на кухню, выпиваю последнюю рюмку, стоя около холодильника. Как бы сейчас хотелось оказаться дома, у родителей дома. А лучше залезть ночью в окно рыжей занозы, тихонько лечь рядом с кроватью. И чтобы она гладила меня по волосам. О, теперь точно хватит. Так дело и до несвязного мычания в трубку дойдет. Я убираю алкоголь, грязную рюмку ставлю в раковину. А мысли о звонке становятся навязчивыми. Может, СМС? Всего одно. А смысл? Выключаю свет на кухне и пока не передумал, иду спать. Завтра, все завтра. Утро было практически добрым. Душ и кофе привели тело в порядок, но в голове полный раздрай. Начальство не опаздывает, начальство задерживается. С этим девизом я прибыл в офис аккурат к обеду. Был зол. И какой дурак придумал примирительный срок при разводе? В помещении стояла оглушающая тишина. Шаги гулким эхом расходились по коридорам. На многих сотрудников было больно смотреть. Окинув взглядом кабинет, заметил, что наши ряды понесли потери. Двоих бойцов не хватало на рабочих местах. «Доброе утро, Леонид Евгеньевич!» Алена старательно улыбалась. «И ты смотри, какая молодец, даже не сказала «добрый день», хотя, возможно, это не из уважения, а сама только недавно пришла на работу». «Доброе, зайди ко мне», — попросил я. Девушка прошла вслед и, на мой жест, головой закрыла за собой дверь. «У меня к тебе вопрос. Ты еще собираешься тут работать?» — спросил, проходя к шкафу и снимая верхнюю одежду. «Конечно, Леонид Евгеньевич, а что-то случилось?» «Я не закончил. Это ты наплела Каролине о новой девочке с бухгалтерии?» Я прошел к креслу и удобно сел. Помощница стояла напротив, слегка побледнела и опустила глаза в пол. «Ясно. Ты». «Леонид Евгеньевич, я прошу прощения. Она меня так уговаривала, сказала, что брак под угрозой и просила присмотреться». «И что ты увидела?» «Никаких поводов я не давал, в этом я был уверен. Держался всегда отстраненно, за исключением поздравления ко дню рождения». «Да ничего особенного, просто ходили слухи». Девушка перебрала пальцами бусины на своей блузке. «Какие?» «Вот до чертиков интересно, какие могли родиться слухи после единственного букета цветов?» «Когда вы пришли с цветами, а Звонаев спросил, кому?» «Ну, помните, он приходил за подписью?» «Вы ответили, Евгешке». А наша Танька сказала, что ей сказала Наташка с бухгалтерии, что у них новенькая, и она ваша любовница. «Так, а с чего Наташка это решила?» «А ей Вера Викторовна пожаловалась, что проблем с новенькой не оберемся. От этих слов у меня глаза полезли на лоб. А ведь считал Веру нормальной бабой. Я еще не знала Еву. И поэтому ты со спокойной душой все домыслы передала Каролине? Не говорите ей, пожалуйста. Я потом поняла, что ошибалась. Какие из вас любовники? Алена искренне удивилась. Чуть было ее не спросил, почему бы и нет. «Я вопрос повторю. Ты работать тут еще хочешь?» — произнес я. «Хочу, конечно, хочу», — заверяла девушка. «У меня парень сейчас безработный, а там кредит на машину. Мне без работы никак нельзя». «Вот и замечательно, что у тебя кредит и парень охламон. Объясняю один раз, ты больше не реагируешь на просьбы Каролины. Если решишь обмануть, не получится. В любом случае, я узнаю, она не умеет держать язык за зубами». Проще было бы помощницу уволить, но хотелось дать второй шанс. Алена не дура и понимала, что играть с нами двумя у нее не получится. В конце рабочего дня озвучишь свое решение. «Я согласна, мне не нужно время на раздумья», — заверила девушка. «Отлично, свободно». Я указала взглядом на дверь. Осталась одна мелкая проблемка. Прятаться и выдумывать предлоги, чтобы зайти в бухгалтерию, я уже не видел смысла, но там меня ждало разочарование. Ева взяла пару дней за свой счет и уехала домой на зимние каникулы. Праздники я приводил жилище в порядок, вынес на мусорку практически все содержимое шкафов и ящиков. И когда успел захламить квартиру какими-то коробками, бутылками, старой обувью, даже калоши нашел, а сейчас и не вспомню, как они тут оказались. Пришлось купить одежды, основная часть осталась у Каро. И подозреваю, что не увижу я больше свои шмотки. Удивительно, но никто из семейства Фёдоровых меня не беспокоил. И у меня появилась надежда, что все пройдет без нервотрёпки. Первый рабочий день казался праздником. Отдохнувшие душой и телом, но уставшие от поедания салатов и просмотра телевизора, коллеги, попивая кофе, радостно болтали, обмениваясь новостями. Не откладывая разговор в дальний ящик, на обеденном перерыве я зашел в буфет. За ближайшим столом ко входу сидели Ева с тем самым кавалером со стоянки. Привычным жестом малявка поправила парню челку, а меня кольнула ревность. Да, думаю, это именно она. Из-за чего же еще мне захотелось подойти и отнять руку, а лучше голову парня? Последние полгода я позволял присматривать за соседкой, уговаривая себя, что это по просьбе бабы Аси. А теперь, стоя за ее спиной, понимал, что все это время сам себя сдерживал. Я ведь ничего не мог предложить Еве. А то, что мог, было не для нее. Все ее движения родные и до боли знакомые. Никогда не думал, что детская привязанность сыграет злую шутку. Я был полон уверенности, что Ева всегда рядом и всегда будет смотреть на меня влюбленными глазами. Да мне и женщины-то нравились совершенно другие. Наблюдаю, как Ева утаскивает из тарелки парня последнюю фрикадельку, а он улыбается ей в ответ. Так, хватит стоять и пялиться. На меня уже обращают внимание. Преодолев несколько шагов до стола, я здороваюсь. Добрый день и приятного аппетита. Вежливость — наше все. Ева, отойдем на пару слов. Паренёк на меня изучающе смотрит и по выражению лица понимаю, узнает. Да еще бы не узнал, так красочно растянулся на полу по моей вине. «Добрый». Ева извиняется перед Витей, вот, значит, как его зовут. «Виктор». Я отвожу девушку подальше от столиков. «Лёня, что случилось? Ты такой взволнованный». Все хорошо, но обещай, что если вдруг что-то произойдет, ты мне обязательно скажешь». «Ты меня пугаешь». Вот он, этот взгляд. Доверчивый, даже наивный. «Просто пообещай». Диалог из ряда вон идиотский, напоминающий сцену из дешевого боевика. «Хорошо», — обещает малявка и продолжает смотреть, не уходит. «А что мне сказать? Нечего. На трезвую-то голову нелегко изливать душу. Незачем Еве рассказывать о проблемах и перекладывать груз на хрупкие плечи. Еще теплится надежда, что мой развод ее не коснется. «Все, иди, тебя Виктор ждет. Произношу я, сам удивляясь собственным словам. Ева бросает непонимающий взгляд, но уходит, махнув ладошкой, как бы прощаясь. Через неделю ненавязчивого сталкинга я признала одно. Мне не хватает мелкой, и всё время не хватало. Несколько лет назад я считал её ребёнком, подавая мне опыт и простоту. А когда опыта наелся, женился. Но сейчас никакого препятствия нет, ну, почти, кроме Виктора. А делиться я не согласен. Пора предпринимать какие-то действия. Мой план имел много «но». Буду надеяться, что Ева не откажет во встрече. Только не в мой день рождения. У нас состоялся короткий телефонный разговор. «Привет, Евчик. Ты дома?» — спросил я. Да». «Отлично. Скинь адрес, буду через 30 минут», — попросил я. «Но я... у меня гости», — добавила девушка шёпотом. «Это важно. Жди». Я сбросил вызов, пока малявка не отшила. Ева жила в 10 минутах ходьбы быстрым шагом от меня. Это ли не сказка по столичным меркам? Я потоптался немного у чужого подъезда, набрался смелости и снега за шиворот. Нажал кнопку с нужным номером квартиры и ждал. Дверь открылась. Ева даже не спросила, кто идёт. Поднявшись на нужный этаж, я подошёл к приоткрытой двери и увидел Виктора, подпирающего косяк, с видом властителя мира.